Глава 81. «Ну и занудный черт», — подумал Бэкстрём, имея в виду хозяина вечера Гегуру, который явно был одержим своей историей и полон решимости рассказать ее до конца. «Обычный польский рыночный торговец, чистый аутист по сравнению с ним», — подумал он. «А что касается этого трудного слова, он научился ему на одной из всех полицейских конференций, которые обычно посещал в преддверии выходных. Иногда он даже сам использовал его, допрашивая всякую шваль, просто сидевшую, молчавшую в тряпочку. И пару раз оно даже сработало, когда задержанный пытался выяснить, кем же его, собственно, обозвали, и открывал рот именно по этой причине. Хотя с Гегуррой все обстояло совсем наоборот, и проделать с ним такой же фокус не стоило и пытаться. Какое слово ни выбери, он все равно вряд ли смог бы вставить его. Поэтому в течение последних 15 минут лишь слушал вполуха и попивал свой коньяк, пытаясь сосредоточиться на коричневом конверте, уже более или менее обещанном ему. Хотя вполне мог уже, собственно, поблагодарить за еду и удалиться. Взамен же по-прежнему сидел в ожидании счастливого мгновения, а оно все оттягивалось и оттягивалось. «Я просто жертва моего слишком большого терпения и искреннего желания всегда прийти на помощь тем, кто во мне нуждается», — подумал Бэкстрём, уже почувствовав легкое возмущение по поводу того, как антиквар использует его. «У тебя пока нет никаких вопросов, Бэкстрём?» — спросил Гегурра, одарив комиссара взглядом, который показался тому чересчур подозрительным. «Возможно, когда ты дойдешь до сути», — ответил Бэкстрём. «Я, конечно, не планировал ничего особенного на остаток ночи, но я как раз подхожу к этому, мой дорогой друг», — перебил его Гегурра и дружелюбно похлопал по руке. «Я скоро дойду до сути. И поэтому важно, чтобы ты слушал внимательно, поскольку сейчас начинается самое интересное»,